Глава 13. Продвигаясь вперед. Вскоре семья Куреша заметила, что я перестал посещать мечеть и больше не молюсь дома. Они заподозрили, что я утратил веру. И однажды мистер и миссис Куреши прямо спросили меня об этом. Я не стал отпираться и признался, что стал христианином. Это известие страшно огорчило их. В течение следующих нескольких недель их отношение ко мне полностью изменилось. К тому времени всем на моей работе стало известно, что я уверовал во Христа. Некоторые из моих коллег полагали, что я попался на удочку иностранных миссионеров, пообещавших дать мне хорошую работу или помочь выехать за границу, если я откажусь от Корана. Однако были такие, которые проявляли к этому искренний интерес, что давало мне чудесную возможность поделиться тем, что значит для меня Христос. Однако напряженность нарастала как на работе, так и дома. И окончательно убедившись в том, что я безоговорочно предался Христу, Куреши объявили, что мне пора покинуть их дом и самому заняться обустройством своей жизни. Последнюю ночь в их доме я провел в комнате для прислуги. Я чувствовал, что еще одна страница моей жизни подошла к концу. В ту ночь, преклонив колени для молитвы, я сказал моему небесному Отцу: «Отец, если это твоя воля, чтобы я снова был на улице, я не буду возражать». Я почувствовал, что Он принял мою молитву. Но когда я впервые за 4 года моей жизни в этом доме лег спать на жестком полу, на меня нахлынули воспоминания. Наконец я уснул и проснулся, когда было уже совсем светло. Нерешительность снова овладела мной. «Масуд», — сказал я себе, — «еще есть время. Иди попроси прощения и останься в этой семье, которая любит тебя. Подумай, что ты теряешь. Подумай о своей работе, о своем будущем». Но я вспомнил Господа Иисуса. Вспомнил, что Он провел 40 дней и ночей в пустыне. Я вспомнил его ответ сатане: «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Я вскочил, торопливо подхватил сумку и вышел из комнаты. У ворот я помедлил и оглянулся на дом, который так долго был мне пристанищем. Выйдя за ворота, я пошел по улице, больше я не оглядывался. За годы, прошедшие с тех пор, как я стал христианином, мои родственники, друзья и коллеги не раз обвиняли меня в предательстве своей страны, непослушании родителям и в богохульстве, поклонении 3 богам. Это полное непонимание христианской веры и Библии, которую многие мусульмане просто боятся читать, больно ранило мое сердце. Ведь написано очень ясно, что христиане должны быть покорны земным властям. 1 Петра, 2 глава, 13-14 стихи. «Почитать родителей» – Исход, 20 глава, 12 стих. «И любить Господа Бога своего, единого истинного Бога» – Матфея, 22 глава, 37 стих. Даже братья-христиане часто относились ко мне с подозрением. Одни из-за того, что я не принадлежал к их приходу. Другие считали, что я стал христианином из сугубо материальных интересов. Третьи принимали меня за правительственного агента, посланного шпионить в церкви. Везде, куда я приходил, я всегда свидетельствовал о своей любви к Господу Иисусу, что часто стоило мне работы. Снова и снова меня выбрасывали с работы или из квартиры с криком: «Убирайся отсюда, грязный мусорщик, и никогда больше не возвращайся!» Но во всех этих обстоятельствах я сохранял в сердце мир и покой. Я вспоминал, сколько раз бывал гоним Христос. Дух Божий приносил мне слова, дававшие утешение и силу. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12 глава, 24 стих. Тревоги, гонения, страдания. Да, конечно, мне пришлось пережить все это. Меня спрашивали: «Неужели тебя удовлетворяет эта бродячая жизнь? Неужели ты хочешь скитаться до конца своих дней? Разве это было целью твоих поисков? Нет. Целью моих поисков было найти истину. Истину, которая освободила бы меня от той пустой жизни, которую хотели передать мне по наследству мои предки. Сам Бог открыл мое сердце и указал ему истинный путь. Путь, который он избрал прежде сотворения мира. Единственный путь, которым человечество может прийти к примирению с Богом, Иисуса Христа. Он своей смертью смог победить сатану и освободить всех тех, кто был вынужден проводить свою жизнь в оковах. Став христианином, я понял, что сам по себе я стою очень мало. Однако в то же время знаю, что в глазах Бога моя цена необычайно высока. Вот почему Он говорит мне через свое слово. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Матфея 6 глава, 25-26 стихи. Я знаю, что моя жизнь не принадлежит мне. Я добровольно отдал ее Иисусу, и Он знает, что для меня лучше всего. Хотя я и потерял семью, хотя меня притесняли, мой Господь утешает меня. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы предаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Матфея 10 глава, 28, 29 и 31 стихи. Во всех жизненных невзгодах, сомнениях и искушениях, в одиночестве, усталости и разочаровании Он приходит на помощь, и я превозношу и славлю Его за это. Как апостол Павел, я могу сказать: «Меня били, но я не умираю. Меня огорчали, но я всегда радуюсь. Я нищ, но у меня есть возможность обогащать многих. Я ничего не имею, но, как дитя Божие, всем обладаю. Я умру, но буду жить вечно. Я могу все почитать ничем в сравнении с познанием моего Господа Иисуса Христа. Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, но хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Евреям, 4 глава, 7 стих.